Волшебная рыба. Было это или не было, но рассказывают, что жил на свете бедняк, и вот как-то нанялся он к рыбаку в помощники. Если хороший улов, то бедняк приносил вечером домой несколько мелких рыбешек, а если плохой, возвращался ни с чем. Так они с женой и жили, бедно, но дружно. Однажды выудил рыбак особенную рыбу. Чешуя ее переливалась на солнце, а глаза сверкали, как драгоценные камни. Обрадовался рыбак такой удаче. Снова полез в воду в надежде наловить таких рыб побольше, а эту рыбку отдал бедняку-помощнику и велел глаз с нее не спускать. Вот сидит бедняк на берегу, смотрит на сверкающую рыбку и думает: «Жалко эту рыбешку. Ведь она тоже живая, и погибать ей не хочется. Наверное, у нее, как и у нас, есть родители и друзья, ведь все она понимает и чувствует». Не успел бедняк подумать об этом, как рыбка заговорила с ним человеческим голосом. «Послушай, брат мой, не губи меня, пожалей. Резвилась я с подругами своими в волнах, от радости забылась и попала в рыбачьи сети. Теперь, наверное, родители мои ищут меня, плачут, и подружки грустят. И сама я, видишь, страдаю на берегу, задыхаюсь без воды. Отпусти меня обратно в реку». Работнику стало жаль рыбку. Взял он, да и бросил ее в воду. «Ну что ж, плыви, красавица рыбка, пусть не горюют твои родители и не грустят подружки. Плыви, радуйся жизни вместе с ними». Увидел это рыбак и рассердился на своего помощника. «Ну и глупец же ты!» — закричал он на бедняка. «Я из воды не вылезаю, рыбу ловлю, а ты ее выпускаешь! Не нужен мне больше такой помощник! Уходи прочь!» И прогнал его. Вот идет бедняк к дому и думает: «Куда же мне теперь податься? Что делать? На что теперь с женой жить будем?» Придет он грустный по дороге, а навстречу ему человек не человек, а чудовище в человечьем обличье и гонит перед собой справную корову. Увидел бедняка и говорит: «Добрый день, братец! А что ты такой грустный? О чем задумался?» И бедняк рассказал ему про свою беду. «Послушай, дружок», — улыбнулось чудовище, — «хочешь, я отдам тебе эту отличную дойную корову на 3 года. Каждый день она будет давать столько молока, что хватит и тебе, и твоей жене, и еще останется. Но ровно через 3 года, в эту самую ночь, я приду к вам и буду задавать вопросы. Ответите — оставлю корову вам. А не сумеете ответить, вас обоих вместе с коровой уведу и сделаю с вами, что захочу. Ну что, согласен?» «Чем помирать с голоду, — подумал бедняк, — уж лучше возьму я эту корову. Прокормит она нас 3 года, а там Бог милостив, может, пошлет счастье, и ответим мы на вопросы чудовища». «Согласен», — ответил бедняк. Взял он корову и повел ее домой. 3 года корова досыта кормила бедняка и его жену, и не заметили они, как время пролетело. Пришел назначенный день, когда чудовище должно было явиться к ним в гости. Вот уже и вечер наступил. Сидят муж и жена у порога и думают, как им ответить на вопросы чудовища. Да и кто знает, что он у них спросит. «И зачем я связался с чудовищем?» — вздохнул муж. «Но что было, то было. Назад уже ничего не вернешь». А на небе тем временем уже первая звезда загорелась. Вдруг подходит к ним юноша и говорит: «Добрый вечер, хозяева! Приютите усталого путника на ночлег!» «С радостью мы приютили бы тебя, юноша», — сказал бедняк, — «ведь каждый гость, говорят, Богом послан. Но только в эту ночь останавливаться у нас опасно. Вот-вот нагрянет к нам чудовище. 3 года назад дал он нам корову и поставил условие, что придет в назначенный час и будет задавать нам вопросы. Сумеем ответить, корова наша. Нет, сами станем его пленниками. Что бы чудовище с нами ни сделало, поделом нам. Не надо было с ним дело иметь. Да вот как бы ты, невинный человек, с нами заодно не пострадал. Не беда, махнул рукой юноша. Будь что будет, останусь у вас ночевать. Ровно в полночь раздался страшный стук в дверь. Кто там? Спросил бедняк. Это я, чудовище. Как и договаривались, пришел через 3 года. Открывайте дверь, задам вам свои вопросы. Где уж тут отвечать? От ужаса муж и жена слова не могли промолвить, так оба и застыли на месте. Не бойтесь, хозяева, я буду отвечать за вас, сказал гость и подошел поближе к двери. Эй, открывайте! «Я уже здесь!» — нетерпеливо рычал за дверью чудовище. «Я тоже здесь!» — ответил ему гость. «Ты откуда?» «С того берега моря». «На чем приехал?» «Оседлал хромого комара, сел верхом и приехал». «Значит, море было маленькое». «Какое там маленькое! Орлу его не перелететь!» «Значит, орел — птенец». «Какой там птенец? Тень от его крыльев заслонит город, значит, городок небольшой». «Какой там небольшой? Зайцу не перебежать его, значит, заяц крошечный». «Какой там крошечный? Из его шкуры можно выкроить тулуп, шапку да пару рукавиц в придачу». «Значит, носить их будет карлик». «Какой там карлик? Великан». «Посади ему на колено петуха, он его кукареку и не услышит». «Значит, он глухой». «Какой там глухой? Он слышит, как олень в горах траву щиплет». Растерялось чудовище. Чует оно, что там, за дверью, есть кто-то мудрый, смелый и непобедимый. Не знает чудовище, что еще сказать. Потопталось на месте. Тихо отступило и исчезло в ночной тьме. Муж и жена обрадовались, что избавились от страшной напасти, а на рассвете их гость собрался в путь. «Нет, не отпустим мы тебя, пока не отблагодарим от всего сердца», — преградили ему путь муж и жена. «Ты спас нам жизнь, скажи, чем мы можем отблагодарить тебя». «Не за что меня благодарить, мне спешить надо». «Ну, хоть имя свое назови. Если не сумели отблагодарить, так будем знать, кого вспоминать добрым словом». «Знаешь пословицу?» — улыбнулся юноша. «Сделаешь добро, и хоть в воду его брось, оно не пропадет». «Я?» «Та самая говорящая рыбка, которую ты однажды пощадил», — ответил незнакомец и исчез. А муж и жена только руками развели.